Ночью меня разбудило ощущение резкой перемены во всем окружающем мире. Я поднялась и подошла к окну. Сильный ливень избивал и без того голые беззащитные деревья. По всему стонущему от ветра парку шла жестокая расправа над теплом и безмятежной ясностью самонадеянной осени. Я отошла от окна и легла, заложив руки за голову. По противоположной стене до рассвета метались, прося пощады, ошалелые тени деревьев. Все это было похоже на позор разгромленной армии. А под утро за окном медленно поплыл снег. Он падал бесшумно и устало, как будто не являлся впервые, а возвращался на эту землю. Возвращался мудрый и умиротворенный, пройдя долгий путь, неся в себе некую разгадку и успокоение людям. Сквозь сон я слышала, как пробуждалась клиника, хлопали двери в умывальной, шаркали больничные тапочки. Потом открылась дверь в нашу палату, быстро вошел Макар Илларионович. Он подошел к моей койке и положил руку мне на плечо. Этот жест был властным и успокаивающим одновременно. И я все поняла. «Макар Илларионович, что? Уже? Уже сейчас? Неужели сейчас?» Губы у меня одеревенели, и я не могла ими шевелить. «Ты у нас умница!» — серьезно сказал он. — Ты должна нам помочь. Ты же умница. Вы думаете, я могущественная, как Микки Маус? Пытаясь улыбнуться дрожащими губами, спросила я. — Микки Маус тебе в подметке не годится, — так же серьезно сказал он. — Можешь взять его к себе в адъютанты. Выходя из палаты, он остановился в дверях. «Ну, отдохни еще секунду. Полежи. Подумай о чем-нибудь веселом».